Тайна среди тайн. Прошло несколько недель с тех пор, как Трикс натравили на Винкс кошмар. Жизнь уже успела прийти в обычное русло, и только Блум не находила себе места. Она все еще не знала ничего о своей магии, прошлом, Дафне и таинственном озере Роколуччи. Помимо этого, ее ужасно волновал тот факт, что они уже давно не разговаривали с Брэндоном. Он не писал, а она не решалась сделать первый шаг. «Не знаю, могу ли помочь тебе с прошлым, но точно могу помочь с настоящим», сказала Стелла, когда они сидели в ее комнате и ухаживали за волосами. «Позвони Брэндону. Вам надо разобраться в ваших отношениях». Блум состроила кислое выражение лица. «Не думаю, что это хорошая идея». «Это замечательная идея! Все будет лучше, чем целый день сходить с ума!» Стелла силком впихнула телефон в руки Блум. «Я пока пойду в ванную, чтобы смыть маску с волос, а ты прямо сейчас позвонишь ему!» Нетерпящее возражение принцесса Солярии вышла из комнаты. Блум вздохнула и мысленно согласилась с подругой. После этого она набрала номер и начала ждать. Один гудок, второй. На третий девушка уже хотела положить трубку, но Брэндон ответил. «Привет!» — радостно произнес он. «Как ты?» Руки у нее затряслись от волнения, в голове стало пусто. «Я? Да нормально. Все хорошо. Вернее, не совсем, но...» Она глубоко вдохнула в попытке успокоиться. «Я хотела поговорить с тобой о произошедшем в Облачной башне». Но Брэндон быстро прервал ее. «Блум! Мне совершенно все равно, что ты тогда увидела. Твое прошлое не делает тебя плохим человеком. Возможно, мне стоило позвонить тебе раньше, но я просто не знал, как можно тебя утешить. А потом нас начали изматывать на подготовительных тренировках к ежегодному смотру так сильно, что мы возвращались в комнаты к полуночи без сил. Прости, если вдруг я заставил тебя переживать». С души Блум будто камень упал. Руки наконец-то перестали трястись, и она улыбнулась. «Я очень ценю твои слова, но ты должен узнать о том, что это все был очередной розыгрыш от Тайси, Дарси и Сторми», — ответила Блум. «Что? Но зачем им это?» — удивленно спросил Брэндон. «Это долгая история», — туманно отозвалась Блум. «А я никуда сейчас не спешу». Блум набрала побольше воздуха в грудь и рассказала ему обо всех стычках с Трикс и планах ведьм. Брэндон выслушал молча. «Ну и дела», — сказал он, когда она закончила. «Я сама не очень понимаю, зачем им моя магия, но что уж есть», — произнесла она. Опустилась тишина. Блум слушала дыхание Брэндона и готовила себя к тому, чтобы задать самый волнующий ее вопрос. «Брэндон, я знаю, что у нас особые отношения и...» «Мне надо срочно уйти, прости, пока!» Вдруг затараторил он и отключился. Блум растерянно посмотрела на телефон. Все же шло хорошо, так чего он вдруг сбежал? Неужели она перестала ему нравиться? Блум нервно положила телефон на стол. «Ну, как все прошло?» — спросила вернувшаяся Стелла. «Я не знаю. Мне показалось, что он избегает разговоров о нас», — со вздохом ответила Блум. «Сомневаюсь, что это так. Скорее всего, он просто занят, и я уверена, что он тебе перезвонит позже», — с улыбкой произнесла Стелла. «Будем надеяться», — без энтузиазма отозвалась Блум, не поверив в слова подруги. После этого прошел день, за ним другой, а потом и третий. Брэндон не звонил, а нервы Блум накалились до предела. Она уже даже не могла сосредоточиться на уроках. Дальше так продолжаться просто не может. «Если он не хочет делать первый шаг, тогда его сделаю я», — заявила она утром выходного дня подругам в гостиной. Винкс переглянулись, не до конца понимая, о чем говорила Блум. «Это означает, что я собираюсь пойти на показ специалистов и поговорить с Брэндоном лично, чтобы он не смог сбежать», — пояснила она. «Ты с ума сошла? Тебя же не пригласили на шоу!» — с ужасом сказала Флора. «А это разве проблема?» — недовольно спросила Блум. Подруги хитро переглянулись. «Ну, если он так тебе нравится...» Муза лукаво улыбнулась и закатила глаза. Блум покраснела. «Это так заметно», — уточнила она. «Более чем!» — Стелла энергично закивала головой. «Мы тебе поможем!» «Спасибо», — искренне сказала Блум. «Тогда выходим через 10 минут». Подруги кивнули и пошли собираться. Поездка до Красного фонтана заняла у них 2 часа. С каждой секундой Блум начинала нервничать все сильнее. Что, если у них не получится проникнуть внутрь? Вдруг Брэндон не захочет поговорить лично? А что, если... Флора взяла Блум за руку и в знак поддержки улыбнулась. Это подействовало, и Блум немного успокоилась. Красный фонтан, представляющий собой настоящую крепость, которую сейчас украсили лентами и флагами. Куда ни глянь, всюду была охрана. Оно и неудивительно, ведь сюда должны были приехать короли и королевы. Винкс понадобилось еще около часа, чтобы найти проход без охраны и проникнуть внутрь. Девушки тут же услышали шум толпы, доносящийся со стадиона. «Видимо, уже началось», — констатировала Муза. «Давайте посмотрим, а потом выловим Брэндона. Все равно он сейчас, скорее всего, выступает», — сказала Блум. Феи кивнули и пошли по коридору к стадиону. Преодолевая очередной поворот, Блум неожиданно столкнулась с кудрявой блондинкой. Они обе рухнули на пол. Стелла и Муза помогли Блум встать. «Вы в порядке?» — спросила Флора, подскакивая к девушке в красивом бальном платье и с диадемой на голове. Блондинка окатила ее презрительным взглядом и посмотрела на пол. Блум заметила около своих ног какой-то круглый предмет, похожий на диск. Она подняла его и, видимо, задела какую-то кнопку пальцем. В воздухе появилась голограмма Брэндона. Зачем этой девушке его изображение? «Глупые девчонки! Смотрите, куда идете!» — взвизгнула блондинка, вставая на ноги без чьей-либо помощи. Блум все продолжала рассматривать голограмму Брэндона, уже не обращая внимания на грубую незнакомку. Блондинка подошла к ней и вырвала диск из рук. «Я запрещаю тебе смотреть на моего парня!» — прошипела она. Блум будто чем-то тяжелым по голове ударили. Она замерла широко открытыми глазами. «Твоего?» — рявкнула Стелла. «Именно! Уйди с дороги! Я опаздываю на показ!» — нагло ответила блондинка и ушла. «Ты в порядке?» — участливо спросила Флора, положив руку Блум на плечо. «Конечно, в порядке! Эта девица явно соврала!» — высказалась Муза. «Должна заметить, доказательств правоты ее слов у нас и правда нет», — произнесла Текна. «Зато мы знаем тех, кому было бы выгодно выбить почву у тебя из-под ног», — хмуро сказала Стелла. «Точно. Это наверняка опять проделки Трикс. Больше она не попадется на их удочку. Надо все выяснить. Вы идите смотреть шоу, а мне надо немного побыть одной», — произнесла Блум. Подруги взволнованно переглянулись, но спорить не стали. Как только Винкс скрылись за поворотом, Блум поспешила вслед за той странной блондинкой. Она нашла ее быстро и, как удачно, в полном одиночестве. Блондинка отстала от стражи и, видимо, немного заплутала. «Ну и кто ты?» «Айси, Дарси или Сторми?» — со злостью в голосе спросила Блум. Девушка повернулась к ней с удивлением на лице. «О чем ты говоришь?» — уточнила она, поняв, что вопрос адресован ей. «Прекрати притворяться. Я тебя раскрыла», — заявила Блум. «Мне не нравится твой тон. Я принцесса Диаспро, невеста Ская Эраклионского, и никаких Айси, Дарси или Сторми знать не знаю», — нагло ответила блондинка. Блум не поверила ни единому ее слову. «Не хочешь говорить по-хорошему, будет по-плохому», — произнесла она и призвала огонь, который без того уже давно горел в душе. Блум превратилась и атаковала Диаспро огненным шаром. Девушка в ответ поставила защиту. «Я не знаю, в чем твоя проблема, но если ты хочешь драться, то я не уступлю», заявила Диаспора и тоже превратилась. За спиной блондинки появились алые крылья, похожие на перья, а само платье сменилось на более удобное для боя. Блум нахмурилась. В этот раз Трикс постарались с иллюзией на славу. Блум снова атаковала Диаспора огненным шаром. Та увернулась и сковала Блум энергетическим кольцом, но она быстро разорвала его, начиная злиться все больше. «Танец бриллиантов!» — заявила блондинка, и вокруг нее закружили светящиеся камешки, которые спустя секунду полетели в Блум. Она увернулась и снова послала в Диаспору несколько огненных шаров. «Кристальный дождь!» — крикнула кудрявая блондинка, и их атаки столкнулись, нейтрализовав друг друга. Блум сжала руки в кулаки. Как ей надоели эти ведьмы, секреты и издевательства! Пусть они просто от нее все отстанут! Очередной огненный шар угодил прямо в потолок, разломив его. Наверху показалась арена и множество зрителей. Но Блум это не волновало. Ей надо как можно скорее закончить бой и поговорить с Брэндоном. Блум сосредоточилась и четкими ударами разрушила все летающие вокруг Диаспора кристаллы, а следующим шаром сбила противницу на землю. «Диаспро!» — крикнул Брэндон и поспешил ей на помощь. «Брэндон?» — пораженно позвала его Блум, приземляясь рядом. «Какой еще Брэндон?» — злобно спросила Диаспора, поднимаясь на ноги с помощью плеча Брэндона, который неотрывно смотрел на Блум. «Это принц Кайрок Леонский. Он единственный наследник трона и мой будущий муж!» «Что?» Блум почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Она упала на колени прямо на арене. Слова Диаспоры никак не хотели укладываться в голове. Неужели ее обманул даже тот, кому она открыла всю свою душу? Блум сжала руки в кулаки. Этот мир оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. Какой смысл в обладании магией, если тебя постоянно преследуют, обманывают и обижают? Она больше не может так жить. «Блум!» — тихо позвал ее Брэндон. «Нет, Скай. Принц Скай». Она посмотрела на него с таким гневом, что он не смог больше сказать ни слова. Блум поднялась на ноги и склонила голову перед Диаспорой. «Я приношу свои извинения. Случилось недопонимание, я очень перед тобой виновата», — твердо сказала она. «А могла бы просто меня выслушать, но что можно взять с глупой простолюдинки?» — съехидничала Диаспора. Блум почувствовала, что у нее на глазах наворачиваются слезы. Она заметила в толпе зрителей Фарагонду и Винкс. Блум повернулась к ним и еще раз склонила голову. «Простите за испорченный показ. Мне очень жаль», — произнесла она. «Брэндон, что здесь происходит?» Вдруг громогласно спросил низкий, упитанный, темноволосый мужчина с огромной золотой короной на голове. Возлюбленный Стеллы преклонил перед ним колено. «Я и сам не в курсе, Ваше Величество», — вежливо ответил он. Стелла даже покраснела от негодования, наблюдая за этой картиной. Блум же больше не чувствовала ничего. Взгляды людей прожигали в ней дыру, уничтожая, как муравья под лупой в солнечный день. Она сорвалась с места и побежала, куда глаза глядят. Ей не хотелось больше никого видеть, жить в этом мире и быть феей.